Через пару часов я уже изнывал от скуки, но говорить нельзя, обещал. Создаю еще 3 шара, под тип того, которым отогнал зверье, и начинаю тренироваться в жонглировании. С реакцией и ловкостью мага 10 ранга это оказалось проще простого. А вот ушастые нервничали всю дорогу, магией то я шарики напитал под завязку. В итоге, время от времени, начал делать вид, что едва успеваю их поймать, отчего спутники быстро отскакивали от меня, кроя руганью на своем языке. Ну а я полностью дураком не был и некоторые выражения записал в блокнотик. Пригодится. Ты это специально. Вновь шипит это неуравновешенное, схватив меня за воротник. А говорить уже можно? Рша. Ну разумеется специально. Скучно ведь, а топать, судя по всему, еще долго. Чем еще прикажешь заняться? По сторонам смотри и убери эти штуки. Отпустив мой воротник, она пошла дальше. Злюка. Вечером наконец-таки смог отвести душу и завалил ушастых анекдотами про Вовочку, Петьку и Василия Ивановича, заставив их буквально взвыть. Капец, не стрессоустойчивые. Великие предки, будь проклят тот миг, когда я согласилась принять твою помощь. Как будто у вас был выбор, натянул улыбку на всю харю. Если б был, не шли бы рядом. Начнем сначала, я Дим. Алийцы помолчали несколько секунд, но все же представились. Силья Лунная Тень, Дейлан Клинок Ночи. Красивые имена, я ужин готовить буду. Хотите? Нет, мы отдохнем. Ну вот так бы сразу, а то морда ящиком, зубы шифером, люди низшая раса, тьфу. В качестве благодарности за обретение крупицы мозгов, больше в этот вечер доканывать их не стал. Этот тип невыносим. Сначала привлек хищников едой, потом чуть не подорвал всех своей же магией, параллельно продолжая рассказывать свои глупые истории. Он вообще не устает, но на привале человек все же удивил. Я уже смирилась с происходящим и представилась ему полным именем, на что тот уточнил, будем ли мы есть, а когда получил отрицательный ответ, молча приступил к готовке. Этот человек может быть другим, удивительно. Запах вновь был великолепным, а я поймала себя на мысли, что можно и купить у него немного готовой еды, собственно, почему бы и нет. Дим, промычал человек, пробуя похлебку из небольшой ложки. Продай нам 2 порции, без проблем. Кладу 2 серебряных и достаю из артефакта походную глубокую тарелку, которую человек щедро наполняет до краев, то же самое сделал и Дейлан. Невероятно вкусно, сливочно-сырный вкус, с кусочками овощей и мясом птицы, с добавлением приправ. Такое и правителям не стыдно будет есть. Ты повар? Не совсем, но готовить умею. Дим пожимает плечами и подкидывает пару поленьев в костер. Может, расскажешь, куда мы идем? Мне все-таки еще назад возвращаться. Дойдем, узнаешь. Нет, парень, делай то, для чего тебя наняли, и не задавай вопросов. Человек поел, расстелил спальный мешок и уснул, развалившись сверху. Вот так просто. Он что, вообще не боится ночных тварей? Еще за пару дней добрались до места назначения ушастых. Небольшая рощица, в 1,5 километра, ничего особенного. Стой здесь, я постараюсь договориться об оплате. Приготовь золото или драгоценные камни, киваю. Алийцы скрылись в кустах, а я начал думать, чем бы себя развлечь, и решение пришло само. За мной следили. 3 ушастиков затаились в 50 метрах, 2 на деревьях, 1 в высокой траве. Кто сказал, что эльфа в лесу заметить невозможно? Это они с драконами не общались. Достал 3 сладких фрукта, треугольной формы и красного цвета, местный экзот. Кидаю каждому из наблюдающих. Те тоже не стали жадничать и подарили мне по стреле, которые я запасливо убрал в перстень. Стрельба бы продолжилась, если б не появилась Силия. Девушка притащила 2 мотка ткани шириной в метр и толщиной сантиметров 30. 2000 золотых за все, и смотрит так самодовольно, мол, откуда у такого голодранца золото. Достал из перстня 20 кошельков по 100 монет. Не вопрос, забираю у удивленной Алийки ткань, передаю в ответ амулет связи, понадобится помощь. «Зови, не понадобится», — гордо заявляет ушастик, но подгон в карман убрала и скрылась в кустах. «И тебе удачи», — проговорил я в воздух, создал крылья, кинул ребятам еще по 1 фрукту и рванул в сторону воздушного замка, как же его назвать. Добрался за 30 минут, особо не напрягаясь. Дракона нигде не было, поорал ментально, тоже облом, за неделю не объявится, придется искать. «Сейчас не стану, ибо чует моя задница», что если они с Дарис занимаются развратом и я вдруг прерву это чудное мероприятие, ходить мне с проклятием импотенции от сразу двух высших сущностей всю оставшуюся жизнь, а это, на секундочку, немало, до кого бы докопаться. Здорово, дружище, весело проорал я, приземляясь на подоконник спальни некроманта, и в меня тут же летит сгусток некроэнергии, чего они все нервные такие, будто сговорились. Орлов, твою мать, а если б я попал, возмущался некромант, натягивая халат, воскресил бы и высказал в лицо все, что обо мне думаешь, а где супруга? Невинно хлопаю глазами и влезаю в комнату. К родителям поехала, завтра вернется, ты по делу или как? Да больше от скуки, ты вроде должен быть на практике, уже выполнил задание, так что оставшуюся неделю могу отдыхать, тем более что портал в трех шагах. Потрепались о жизни, перекусили, поработали над его крысиной армией. Хат не так давно поднялся на третий ранг, поэтому его мини-войско насчитывало уже 15 грызунов, одним из которых был зверек, напоминавший белку с тремя хвостами и двумя парами небольших рогов. В глаза подчиненный некромант приспособил конструкт, благодаря которому мог объединять их взгляды. В общем, состряпал неплохого разведчика. Солнце клонилось к закату, я уже собирался прощаться с другом, как один из амулетов связи дал о себе знать. «Дим, помоги!» Голос эльфа был громким и полным страданий. Глава 8. Демоны появились из открывшегося разлома, бардовой трещины в пространстве. Десяток человекоподобных рогатых созданий с красной кожей, человеческим лицом, седыми волосами, большими перепончатыми крыльями, от одной до трех пар, длинные чешуйчатые хвосты. Твари ворвались на территорию алийцев и за пару секунд уменьшили ее население вдвое. Да, это был лишь небольшой форт, но даже в нем несли службу 500 перворожденных. Оружие краснокожих хоть и брало, но его пробивной силы было недостаточно, чтобы нанести им серьезный урон. Роща пустела на глазах. Силья выпустила десяток стрел, когда увидела, как падает обезглавленное тело ее наставника, того, кто обучал ее на протяжении 20 лет. Девушка не была глупой и понимала, что в этой бойне им не выжить. Демоны редко берут пленных, а их сила, губительная для этого мира, помогает сеять смерть щедрой рукой. Последняя стрела была отправлена в противника, после чего Алийка совершила поступок, причину которого не понимала. Она достала амулет связи, подаренный тем странным человеком, и попросила его о помощи. Что странно, именно этот артефакт сейчас работал, хоть демоны и перекрывают все каналы связи при своем появлении. Да, он не успеет, да и магу седьмого ранга точно не справится с таким противником, но прибыв на место сражения, он хотя бы сможет доложить о том, что увидит своему руководству, а те проинформируют великий лес, если повезет. Девушка прыгала по ветвям деревьев, время от времени спускаясь, собирая оброненные товарищами, стрелы и десятками выпуская их по врагам. Магия перворожденных сильна, но эти твари на совершенно другом уровне, слабейший из них равен по силе магу восьмого ранга. Встречу с сильнейшими не смог пережить никто, чтобы об этом рассказать. Силья подобрала копье с листовидным наконечником и уже собиралась пойти в атаку на ухмыляющуюся тварь, как внезапно настала зима. Какого хаоса! Землю сковал лед, начался снежный буран, напрочь перекрывая обзор. Это продолжалось минуты три, а потом все резко стихло. Силья открыла глаза и увидела улыбающегося парня в черном плаще, Дим. Он сидел на большом сугробе и что-то рисовал прутиком на снегу. «Привет, ушастик, спорим, соскучилась?» Мчусь на максимальном ускорении. «Это что же там должно было случиться?» Что длинноухая забила на гордыню и попросила человека о помощи. «Ух, йо-йо-йо, демоны!» По крайней мере, со слов Баратиса, представлял себе их именно так. «А вон и моя знакомая эльфийка, копьем машет болезная. Сейчас поможем. Создаю сильный ветер, добавляю снега, вот это метель, вот это понимаю. Но красненьких это особо не смущает. Как погляжу, достаю драконьи клыки, удар, демон уворачивается и контратакует, а еще трое уже нападают с разных сторон. Хрен, уклоняюсь от когтистой лапы, из-под земли вырывается ледяное копье, рогатый отпрыгивает, но там уже я, встречаю паршивца кинжалами в спину и рывком ухожу в сторону от очередной атаки. Многовато их тут, а что если создаю ледяные кинжалы и доверху напитываю маной, а в дополнение опробую новую фишку, ледяной торнадо. Погнали. Ну, торнадо, это конечно громко сказано, пришлось уменьшить их размер, дабы не поранить эльфу, жмурящуюся в стороне. Десяток завихрений, диаметром в 5 метров каждый, переполненные острейшими, мелкими кусочками льда, с бешеной скоростью носились по территории, сильно портя здоровье рогатым. Противники уклоняются, но вот плохие погодные условия делают свое дело, а парящие кинжалы уменьшают и без того небольшие шансы на выживание. Через пару минут на ногах остались двое. Достаю пистолет и практически в упор расстреливаю первого и на развороте. Ударом ноги разношу яйца второму подбежавшему. Да не по-пацански, а кому сейчас легко. Добиваю ушибленного, все. Забираю ману из окружения, погода налаживается. Подбираю небольшой прутик из снега, сажусь на ближайший сугроб и начинаю выводить тот же знак, что изображал на стенах обнесенных складов. Оп, а вот и спасенная. Привет, ушастик, спорим, соскучилась. Алика смотрит с непониманием. Да ладно, неужто думала, что не справлюсь? А чего звала тогда? Что здесь произошло? Наконец проговорила длинноухая, оглядывая заснеженную территорию. Здесь произошел я, улыбаюсь во все оставшиеся зубы. Алика посмотрела на сугроб, под которым были погребены несколько тел. Благо, когда демон умирает, его сила частично разрушает тело, полностью им усваивается и перестает разрушать составляющие этого мира. Гадость. Кто ты? Все же задала клишированный вопрос красотка. Я, Дим, забыла, что ли? Молчит, стрелу на лук наложила, и часто у вас тут так весело? Не часто, как ты так быстро добрался. Кажется, еще не пришла в себя. На них указываю на два драконьих крыла за спиной. Что планируешь делать дальше? Нужно доложить в великий лес, но амулеты уничтожены демонической энергией. Придется ускориться и добраться самой, и смотрит странно, ну намек понятен. Проводник нужен, не стал я выпендриваться. Зависит от цены, а стрелу по-прежнему на тетиве держит, зараза. Лук вашего производства достать сможешь? Алика подумала пару минут, после чего кивнула, тогда иди сюда и полетели. В смысле, насторожилась собеседница. Ну смотри, по воздуху доберемся за час, а пешком за пару недель, в принципе выбирай сама. По лицу вижу, что позволять мне прикасаться к себе крайне не желает, но срок в один час перекрывал как минимум половину минусов. В конце концов, она убрала лук в пространственный артефакт и подошла поближе, демонстративно поправив ножны с кинжалом. «Будешь распускать руки, прирежу», — проговорила спокойным голосом эта ушастая прелесть. «Эф, да больно надо, у меня между прочим девушка есть». Ненатурально возмущаюсь и демонстративно аккуратно беру ушастика на руки, а она легкая. Крылья, хвост, прыжок, ускорение и смесь страха и восторга на лице Алики. Именно в таком порядке. Мчал не на максимальной скорости, ее тело могло попросту не выдержать. На подлете к лесу, состоявшему из гигантских деревьев, находившимся посреди пустыни, пришлось снизиться в паре километров. К слову, девушка никак не вырывалась из рук во время полета, даже когда чуть придерживал ее за бедра на крутых виражах, и сейчас терпеливо ждала, когда поставлю ее на землю. Огорчать не стал, аккуратно разместил на утоптанной тропе. Не думала, что когда-нибудь скажу это человеку. Спасибо, Дим, и за спасение, и за помощь, алийцы так умеют. Поразительно. Как выйти на связь знаешь, зови и тебе ответит, создаю крылья и готовлюсь улетать. А как же лук? Вспомнила спасенная. При следующей встрече отдашь. Прыжок, взмах крыльев и я уже в десятке километров. Ты так уверен, что эта встреча случится? Проговорив это, Алика направилась в сторону леса. Лес близ столицы империи Гамелия. Вечер. Здесь император был одет в плотный серый плащ с широким капюшоном на голове. Да ваше величество, помощник огляделся, в видении было именно это место. Через несколько минут с неба ударил столб света, из которого вышли трое светлоликих. Давление их силы было таково, что от одного только взгляда император упал на колени и приложил лоб к земле. «Поднимите головы, черви», — проговорил самый крепкий из прибывших, люди подчинились, «я знаю о том, что здесь случилось и о причине, по которой люди отвернулись от великого божества, вы вернете веру в него на этой земле», — император побледнел. «Великий, с этим могут возникнуть трудности», — волна силы откинула говорившего на 2 метра назад. «Никаких оправданий», — властно сказал светлоликий, но подумав пару секунд, все же добавил, тот отброс в ледяной маске больше тебе не помешает, мы проследим, выполняй. Император и его помощник спешно покинули место разговора. Алад, почему нам прямо сейчас не убить ту тварь? Заговорил с предводителем один из сопровождающих. Наш господин теперь слаб на этой земле, а за врагом стоят сильные союзники, не будем торопиться, пусть низшие выполнит свою работу. Вернулся в небесный замок и первым делом наткнулся на довольную Харю Боратиса. Он валялся на большой звериной шкуре у камина, положив голову на колени Дарис, а та листала какую-то небольшую книжку. «Явился, нарушитель спокойствия», — проворчал учитель. «А то, тут такое вокруг творится, не соскучишься, демоны, светлоликие, вампиры и ММ. Раньше их сдерживала власть единого, а сейчас ограничитель исчез», — промурлыкала Дарис. «Но явление светлоликих ничего хорошего не сулит, это она сказала уже дракону». «Разберемся», — сказал Боратис, поднимаясь на ноги. «Пошли со мной, Скунс». Мы вылетели из замка и приземлились на вершине одной из скал, что его окружали. Учитель достал из пространственного кармана красную бутыль. «Где-то я ее видел». «Стоп, да ладно, та самая склянка с архидемоном претерпела небольшие изменения. Помимо красных рун, что были на ней изначально, сейчас присутствовали ледяные и черные, исходящие сизой дымкой. Воткни сюда оба клыка дракона и наполни их максимальным количеством маны, на которое способен, а Боратисто серьезен. Опасно? Нет. Пожимаю плечами, вытаскиваю клинки, пара секунд концентрации, с размаху вгоняю их в колбу и начинаю непрерывно закачивать туда ману. В какой-то момент понял, что могу не стараться, она и сама утекает, будь здоров. Смотрю на учителя. Максимальным количеством говоришь, обращаюсь к экранирующим контурам острова и переключаю на себя половину потока божественного ледяного сердца, сейчас будет тебе максимальное количество. А вот тут я понял, как чувствует себя медный провод в трансформаторной будке. Тело максимально напряглось, едва справляясь с подобной нагрузкой, нифига себе мощная хреновина. Но учитель спокоен, значит предусмотрел и эту мою выходку, продолжаем. Спустя час, колба поменяла цвет с красной на голубую и рассыпалась, оставив небольшое облако, которое мгновенно впитали кинжалы. А вот то, что произошло с ними потом, заставило меня неплохо так присесть на задницу. Клинки вырвались из моих рук и взмыли в небо, превращаясь в двух змееподобных, 10-метровых ледяных драконов с 7 парами рогов, а Боратис только стоит и лыбится, зараза. И что мне с ними делать? Вытягиваю обе руки вверх и контролем пробую призвать их к себе. Да ладно, ящеры сделали пару кругов по небу и, приняв призрачный облик, впитались в мои ладони. Почувствовал жжение. Задрал оба рукава, а что, красиво. На каждой руке, от запястья до локтя, теперь красовалась татуировка, обвивавшего его дракона, точь-в-точь как те двое, коих наблюдал несколько секунд назад. «Поздравляю с приобретением артефакта божественной силы, Скунс», — Боратис хлопнул меня по плечу. «А поподробнее можно? Я и так стоял ошарашенный увиденным ранее, а тут еще одна новость божественного масштаба. Легко, драконьи клыки росли в силе вместе с твоей, но не были ей ограничены, в бутылке был заточен архидемон, мы поработали над сковывающими печатями, частично развоплотив его, а сила льда добила ослабленного повелителя демонов». Кинжалы впитали всю высвободившуюся силу, вместе с той, что ты туда влил, эволюционировав, так что, теперь ты обладатель довольно грозного по божественным меркам оружия, а тот момент, что, при создании, использовалась и твоя личная мана позволит легко его подчинить, дракон задумался, клятву бы с тебя взять, а не нападение на учителя. Нападешь на тебя, ага, прошептал я, разглядывая татуировки, не вызывай пока. Они вплетают себя в твое духовное тело и помогут шагнуть на следующий ранг. Думаю, завтра уже сможешь поиграться. Боратис втянул носом воздух. Тут как раз светлоликие неподалеку ошиваются. Мне достался лучший в мире учитель, проговорил я, находясь в пограничном состоянии между обмороком и оргазмом, все еще пялись на обновку. Сбоку раздалось едва слышное покашливание. И разумеется, его спутница, девушка необычайной красоты и щедрости, я как смог, постарался польстить богине, та комплиментом осталась довольна, обняла дракона за руку и утащила в сторону замка, а меня вдруг осенило. «Учитель, наш замок называется Аскалхорн», ору во всю глотку, чтобы они меня услышали. Когда жил на земле, до безумия любил эту песенку, с описанием красивой легенды. Название мне нравилось, почему бы не сплагиатить в другом мире. Судя по всему, Боратис и сегодня намерен нахаживать ненасытную богиню, оказавшуюся не такой уж и дурной, или я всего не знаю, значит у меня опять появилось свободное время. Долетел до бывшего ледяного пика, на месте которого сейчас зиял огромный кратер, облетел вокруг, а вот и они. На краю обрыва толпилась небольшая стайка ледяных элементалей, Видимо, там еще оставалась сила. Они выглядели как 30-сантиметровые сгустки ледяной энергии. У некоторых имелись глаза, в виде двух пар едва светящихся полос. Подлетаю, выпускаю силу, и мелкота быстро подлетает ближе ко мне. Ага, голодные, это хорошо. Намораживаю ледяную площадку, заманиваю их туда и тащу в сторону замка. Когда добрались, гости мгновенно разлетелись по территории. Выдают: Гор, я здесь, господин. Приручить эту мелкоту сможешь? Конечно, господин, это несложно. Тогда дарю, в будущем они станут слугами в этом месте. Маны, не жалей, необходимо, чтоб ребята как можно быстрее обрели разум. Будет исполнено, господин. А жизнь то налаживается. Ну-с, теперь в мастерскую. Именно так бы я сделал, но завибрировал амулет связи. Как удобно было с мобильником. Поставил на беззвучку и занимаешься своими делами. Вил, рад слышать. Дим, не отвлекаю? Меня много кто отвлекает, одним больше, одним меньше. Слушай, тут странные вещи творятся. А чуть подробнее, в двух словах не объяснить. Я сейчас в Захане, это городок на северо-востоке от столицы. Сможешь приехать? Портал компенсирую, не вопрос. А как? Вил просто так беспокоить бы не стал. Значит, там творится что-то интересное. Буду через полчаса. Какие полчаса? На карту посм. Договорить ему не даю, обрываю связь, предупреждаю Баратиса и прыгаю в портал. Где находится населенный пункт, в котором Вил проходит практику, я выяснил за пару минут в столице, тупо кинув серебряную монету стражнику. Добрался за 20 минут и еще 3 потратил на поиск друга. Искомый обнаружился бредущим к воротам городка, в компании троих спутников, двух мужчин и одной девушки. Магом среди них был только он. Это должен быть как минимум дракон, иначе буду ворчать весь день, обещаю, кричу, приземляясь в 3 метрах от компании. Троица повыхватывала оружие, а Вил с улыбкой через всю харю пошел здороваться. Пожимаю руку в ответ. Ты как так быстро? Лицо его было невероятно довольным. Долго ли умеючи? Чего у вас тут? Пошли в трактир, клянусь, если меня в ближайшее время не покормит, тебя жрать начну. Парень схватил меня за рукав и потащил в сторону ворот. Сопровождающие, поняв, что никто на них нападать не собирается, убрали железки и потопали следом. В трактире всей компанией уселись за стол у окна. Тут же подбежала молоденькая официантка с вечным вопросом, чего господа изволит. Господа изволили всего и побольше. Девушка понятливо кивнула и умчалась в сторону кухни, откуда мгновенно выбежал молодой паренек с 5 кружками и 3 кувшинами на подносе. Принюхиваюсь, вино и морс на выбор. Выбираю второе. В общем, как ты знаешь, практика у меня здесь, ничего особенного, нечисть погонять, да стражи помощь, по заявке. В общем, Вил жадно отпил из кружки, но вчера парнишку в лесу нашли, живого, однако без глаз. 2 темных провала на их месте, представляешь? Снова глоток, брел по лесу и рыдал. Лесники его нашли, в город проводили, стражники стали выяснять, что да как, а он прямо на месте взорвался и не ошметками, а красным туманом, причем, с такой силой, что постройку в 2 этажа в разные стороны разметало, остатки крыши до сих пор в фонтане плавают. В живых только командир остался, его амулет спас, только ранило сильно. Ну, мне как рассказали, я с ребятами сразу в тот лес, а он уже и не лес. Если зайдешь вглубь, дальше чем на 200 метров, тут же черная лоза нападает. Не слышала такой, да потому что нет ее в справочниках, я все перерыл, черная хрень, на корни деревьев похожа, обвивает добычу и под землю утаскивает. Ладно, с ней вопрос, с помощью воздушного щита справился. Идем дальше, и выходим в полностью черный лес, без листвы, земля в пепле. Думали хаоситы, но алтаря не чувствуется, собирались пройти дальше, но из пепла полезли твари. Тело человека, но полностью серое, будто создано из пепла, рта и носа нет, 2 глаза горят золотым пламенем. Золотым? Заинтересованно посмотрел я. Тоже об этом подумал, Вил улыбнулся, жуя птичий окорок. Собственно, оттуда я с тобой и связался, еле ноги унесли, когда тебя встретили. В этом мире существовало меньше 10 существ, имевших золотую радужку глаза, сила имела тот же оттенок. Встреча с каждым могла принести как серьезные проблемы, такие неплохие бонусы. Но твари из пепла, глава 9, выдвигаться было решено завтра. Во-первых, ребятам нужен отдых, во-вторых, мое сильнейшее оружие пока отказывалось нормально сотрудничать с носителем. Но после того, что рассказал про него учитель, Я был готов ждать хоть неделю. Сопровождение Вилла по-прежнему поглядывало на меня косо, а он не спешил им что-то рассказывать, улыбаясь как дебил. Мстит, зараза, имеет право и причины, да мне и не жалко. Свободных комнат здесь не оказалось, как и во втором трактире этого небольшого городка. За пару золотых предлагали расчистить кладовку и установить кровать там, отказался. Видимо, привык к удобствам замка. Договорился с другом, что встретимся в полдень у главных ворот и пошел слоняться по городу, в поисках жилья. Господин желает отдохнуть, прилипла ко мне девушка потасканной наружности, когда проходил мимо одной из подворотен. Господин желает помыться и выспаться, я легко мог обойтись и без сна, ману организм вырабатывал в больших количествах, а тело мага 10 ранга в принципе не знало значения слова «усталость», но иногда было просто приятно поваляться на мягкой кровати с парой книг, которые, опять же, легко мог себе позволить. «Могу и это организовать, если у господина есть чем отблагодарить», — облизнулась девушка. Оглядел ее с ног до головы еще раз. «Деньги подойдут, другие способы благодарности не рассматривал», — подумал о мире, да и девушка далеко не первой свежести. Но если она и огорчилась, то крайне незаметно, возможно, только в моих фантазиях. «Конечно, пойдемте», она вцепилась в мой рукав мертвой хваткой и потащила в сторону подворотни. «А не грабанут ли там меня часом?» «Ну, собственно, чего и стоило ожидать. 6 харь, бандитской внешности, и все пялятся на меня. Но дальше еще интереснее». «С дороги», — рыкнула девушка, и все хари резко расступились. «Не понял, а мы что, драться не будем?» «Меня втащили в небольшое темное помещение», потом по узкому коридору, и вот мы в просторном, чистом зале, украшенном светло-красными тканями и коврами на полу, горел тусклый свет, а пахло вполне приятно. «Это типа бордель местный, прошу сюда». Девушка отвела меня в небольшую комнату, под тип главного зала, только в ней присутствовала большая кровать, несколько кресел и камин. Я осмотрелся, а ничего так, 3 золотых за ночь, если без девочек, а заведение для людей обеспеченных. «Отдаю 6 кругляшей, организуй небольшой перекус и попроси не беспокоить, отдыхать буду». «Поняла, не волнуйтесь, у нас приличное заведение с хорошей репутацией, если что-то понадобится, звоните в колокольчик». Девушка еще раз окинула меня взглядом и ушла. «Заведение приличное, а вход ГПТ стережет, но скорее всего, мы просто вошли не через центральный». «Привет, красавица, я уже несколько дней не слышал ее голос, дела были и у меня, и у Миры, потому общались очень мало. Я скучала, как ты». Голос девушки был вполне счастливым. «А что может случиться с магом 10 ранга?» «Все отлично», — быстро пересказал девушке все последние события, послушал ее новости. «У тебя там весело, как погляжу», — отсмеявшись, подвела итог девушка. Больше всего ее интересовала история про эльфийку, иначе вернулся бы в академию. «Так в чем сложность? Заходишь в портал, пара минут и ты у меня в постели». «Намек понял, но Виллу завтра нужно будет помочь, с новыми артефактами разобраться, да и не в замке я». «А где?» – заинтересовалась девушка. «Не поверишь, в борделе», – покаялся красотке в прегрешении, заставив ее разразиться очередным приступом хохота. «Ахахах, серьезно, ахахахах, ой, не могу, спасите, перед тобой стояла целая алийка, я тут тебя жду, а ты в борделе, ахахахах, мама спаси, ахахах». Угорала надо мной она еще минут 15, потом у девушки заболел живот, но от периодических хихи ее это не спасало. «Да нету больше мест для ночевки в этой дыре», — проворчал с улыбкой во все лицо, «люблю, когда она смеется». «Орлов, я полностью согласна с советником императора, ты ходячий источник ненормальных ситуаций, как будто я специально», — бурчу в ответ. «Если бы плохо тебя знала, так бы и подумала», — хихикая сказала девушка. «В общем, если жрице богини любви не понравится, то я чистая, в одном полотенце готовлюсь к завтрашним занятиям». «Нет, ну за такие издевательства над моей фантазией она должна быть сурово наказана». Из окна я вылетел на максимальной скорости. «Вы знаете, как быстро может летать маг-воздушник 10 ранга? Так вот, скорость такого же мага, летящего к красивой, голой девушке, согласной на все, измерению не поддается». В окно женского общежития я влетел спустя 10 минут, Мира лежала под тонким одеялом и улыбалась. «Как же тобой легко манипулировать», — сказала эта бестия, выгибая спинку. «Только тебе, красавица, только тебе», — это я говорил уже голый, прижимая к себе идеальное женское тело. «Стоит ли говорить, что на встречу с Виллом я опоздал?» Парень вместе со вчерашним сопровождением стоял у ворот и что-то им рассказывал. Заждались, извиняюсь, там форс-мажор в полотенце, на меня уставились понимающим взглядом. Амира в курсе, друг был как всегда весел и доволен жизнью. Только она и в курсе, ошарашенный взгляд. Это как же быстро ты можешь летать, как-нибудь покажу, идем. Возражений не последовало. Мы вошли в лес и практически приблизились к той самой аномальной зоне, которую описывал Вил, когда услышали звуки боя. Заныкайтесь где-нибудь, пойду посмотрю, связь по моему амулету. Вил спорить не стал, лишь кивнул, а мнение остальных никто не спрашивал. Взлетаю и мчу в нужную сторону. А вот когда добрался, честно сказать, впал в замешательство, что делать-то собственно в данной ситуации. Картина складывалась как в том анекдоте, когда столкнулись машины скорой помощи, милиции и пожарников, кому звонить в этом случае. Прямо подо мной вовсю резали друг друга демоны и светлоликие, не гнушаясь применением магии и различных артефактных приколов. А твари из пепла, с глазами, горящими золотым пламенем, легко разрывали и тех, и других. Каждая сторона билась на два фронта. Потупил пару минут, пока в меня не полетели первые золотые клинки и красные сгустки, понял, что друзей на этой поляне не имею и призвал кинжалы. Эффект был интересным. Сами клинки изменились, крепкая серая рукоять удобной формы, ледяная рогатая голова дракона вместо гарды и широкая, чуть изогнутая, призрачное лезвие ледяного цвета с призрачным свечением. Однако, помимо этого, на мне появился пластинчатый доспех из странного металла. Новая защита имела готический вид, с шипастыми наплечниками, широкими поножами и закрытым шлемом, смотровые щели которого закрывала светящаяся магическая пленка. Сапоги, наручи, нагрудник, поножи, шлем, все имело ледяные вкрапления, внешне делая меня слегка похожим на дракона, вставшего на задние лапы. А совместно с ледяными крыльями и хвостом смотрелось просто потрясно. Враги внешний вид также оценили, начав тратить больше сил на мою ликвидацию, попутно отбиваясь от остальных. Всего на поле, внизу, насчитывалось около 40 бойцов, плюс-минус. Ну не сражаться же с каждым. Собираю ману, сейчас будет весело. Создаю максимальное количество ледяных клинков и закручиваю их с помощью огромной торнадо, не меньше 200 метров в диаметре. Туда же добавил несколько тысяч ледяных лезвий и разогнал скорость вращения до максимальной, на которую был способен. Доспехи слегка засветились и торнадо ускорился как минимум втрое. Нифига себе апгрейд, зацепил не всех. Двое демонов и один светлоликий, видимо, решили сперва прибить меня, потому атаковали с двух сторон. И у них бы получилось, если бы не доспех. Оружие атакующих чиркнуло по наплечнику и нагруднику, не оставив даже царапины. Божественный артефакт, дайте два. Сношу голову светлоликому и успеваю схватить за крыло одного из демонов, благо ледяные когти на перчатке позволяли легко это сделать. Противник попытался пырнуть меня коротким мечом с черным лезвием. Отбиваю атаку и отрубаю краснокожему голову. Последний оставшийся нападать не спешил. Нам не обязательно убивать друг друга, человек, вдруг заговорил демон. Он имел три пары рогов, был одет в черные тканевые штаны, кожаные сапоги и широкий пояс с десятком метательных ножей и ножнами. Широкий обоюдоострый меч из черного металла, исписанный красными рунами, демон держал в руке. Ну первый напал не я, так что готов выслушать предложение, меня окинули взглядом. Ты ведь не знаешь, что здесь хранится, подытожил собеседник. Я знаю, что эта штука для чего-то понадобилась светлоликим. Они и наши враги тоже, отзови разрушителей, поговорим. Это он так мой торнадо обозвал? Неплохо. Думаешь, там еще остались выжившие? Прекрасно вижу, что нет, только фарш. Он слегка раздражает, проговорил демон, покосившись на бушующий смерч. Развеиваю опасную хреновину, в уже привычном, ледяном царстве мы вдвоем. Демон смотрит не отрываясь, из этих что ли? Ну в смысле заднеприводных. Не дай дракон, здесь захоронен храм забытого бога, вижу моя сила не причиняет тебе вреда, и ты достаточно силен, чтобы сражаться с золотоглазыми тварями, предлагаю объединиться, все что найдем делим поровну, если что-то добыто в бою, принадлежит тому, кто нанес решающий удар. Приемлемо, соглашаюсь на предложение, мог бы конечно попробовать и сам поискать, или выбить из него информацию, но зачем напрягаться, когда можно не напрягаться. Связался с Вилом и попросил ждать в городе. Я думал, людские амулеты связи перестают работать рядом с нами, подал голос демон. Людские да, мои нет. Так ты не человек, долгая история, как к тебе обращаться? Можешь звать Даган, я Дим. Ну что, внезапный союзник, показывай дорогу. Вход прямо под нами, как активировать пока не знаю, смотрю вниз. Да походу оно как-то само получилось, говорю чуть слышно, наблюдая, как золотая кровь пепельных тварей собирается в десятиметровое подобие пентаграммы, а нас в кашу не перемелет, магией фонит, как от единого при первой встрече. Не попробуем, не узнаем, довольно проговорил демон и рванул в сторону входа. Отдаляться от коллектива не стал и рванул следом. Впервые вижу летающих людей, сказал Даган, приземляясь в светящуюся пентаграмму. Поздравляю с первым разом, что дальше? Ждем. Ждали недолго, спустя 15 секунд нас переместило в пещеру, просто колоссальных размеров, радиусом не меньше 5 километров, в центре которой находился большой, полуразрушенный город, окруженный широким озером. Темно здесь не было, сотни 5-сантиметровых шаров из света летали по странным траекториям, освещая все. Полетели, раскрываю крылья, но демон моих начинаний не одобрил, указывая пальцем наверх. По потолку ползали тысячи тварей конусообразной формы, с широкой кожаной юбкой вокруг тела. Ночные манти, проговорил я больше для себя. Эти существа промышляли охотой, планируя на жертву сверху, окутывая ее и затягивая в широкую пасть, что находилась снизу. Интересно, кем они питаются здесь? Аур живых созданий не вижу. Подошли к полуразрушенному мосту, глянул в воду, ну разумеется, как же без этого, если я тут. В воде мелькали крупные тени местных обитателей, гадство. Доспехи снимать здесь я точно не буду, еще и демон рядом. Перепрыгнули через провал, перешли мост. Стен город не имел. Древний был бог, сильный, довольно проговорил демон, осматриваясь. Откуда знаешь, такие храмы не каждый может себе позволить, тут же в каждом доме полноценный алтарь для жертвоприношения и молитв. Храм в виде города, интересная задумка, говорю, рассматривая все драконьими глазами, благо их не видно из-за шлема. В центре города возвышалось огромное здание, практически не имевшее острых углов. Все его элементы были слегка скруглены, а силой несло так, что спасал только доспех, практически нивелируя давление. Входить предполагалось через 40-метровые двери, что сейчас были заперты. Попытались толкнуть вдвоем, облом. Демон призвал силу и создал огромную полупрозрачную красную демоническую руку, коей долбанул по преграде от всей души. Даже не скрипнуло. Создаю большой ледяной столб и напитываю маной под завязку, отхожу подальше, разгон, ускорение с помощью ветра, удар, эхо разнеслось по всей пещере, мантии посыпались с потолка, а дверям было абсолютно пофиг. «Крепкая хреновина», — проговорил я, сидя на полу и ошалело глядя на постройку. Запустил десяток ледяных копий вверх, снося падающих на головы хищников. «А чего ты ожидал? Она вход в главный храм защищает, по всей видимости, это последний оплот древнего бога», — демон огляделся, «нужно поискать другой вход». Жрецы часто устраивали для себя потайные двери, на всякий случай. Сказано сделано, разделившись, мы приступили к осмотру. Тварей на потолке поубавилось, новые еще не наползли, поэтому я рискнул взлететь и попытаться пробраться через окна, опять облом, энергетическая пленка попросту не пропустила незваного гостя. Пригляделся, есть контакт, на втором этаже, у одного из балконов имелись знакомые очертания. Приземляюсь и призываю Агала. Сейчас птичка живет на крыше воздушного замка, в оборудованном гнезде, наслаждаясь свободой, но когда нужен, призываю через силу контракта. Удобно. Привет, малыш, глажу его по клюву, отчего Фрост довольно курлыкнул, ты таким питаешься. Указываю на потолок, снова курлык, тогда угощайся. Фрост рванул набивать желудок, а рядом приземлился демон. Твой, киваю, хорош, если решишь избавиться, обменяю на килограмм черного железа. Ух ты, интересно. Не дав мне и слова вставить, Даган подошел к предполагаемому месту входа и начал его лапать. Полчаса и мы все же смогли нащупать механизм в виде небольшого камня, который следовало повернуть. Дверь открылась, мы вошли внутрь. Храм заброшенным не выглядел, идеальная чистота и порядок, мебель не обветшала, идеально белые стены не пожелтели, пол идеально начищен до зеркального блеска. А вот это плохо, проговорил демон, глядя на встречающих. По широкому коридору на нас шел 6-метровый голем. Огромные металлические доспехи золотого цвета, начищенные до блеска, функцию тела в которых выполняла золотая энергия, природу которой я не могу понять. В правой руке тяжелый одноручный топор с широким лезвием, в левый, щит. Согласен, неприятная ситуация, проговариваю, доставая клыки дракона. Голем ускорился и нанес первый удар, быстрая хреновина, особенно для своих габаритов. Мы отскочили назад, я воспользовался своим любимым приемом и из-под земли вырвались три ледяных копья, демон запустил похожим, но из красной, искрящейся энергии. Лед прошел сквозь сочленение доспеха, не нанеся голему вреда и раскрошившись, а красное копье было принято на щит. И как эту хреновину убивать? Около 10 минут мы забрасывали его всем, что умели, ни демоническая энергия, ни лед, ни ветер эту скотину не брали, но потом я психанул и втащил по его щиту кулаком, отчего тот прогнулся. Да ладно, мы с демоном удивленно переглянулись, после чего тот пожал плечами и приглашающе указал мне на противника рукой. Уклоняюсь от очередной атаки и вонзаю клыки дракона в шею врага, те начинают тянуть из него силу, частично распределяя ее и по доспехам. Хорошая вещь, 10 минут Родея и противник умер, рассыпавшись грудой доспех на полу. Подбираю щит и топор, ныкаю в перстень, мое, доспехи брать не будешь, заинтересованно спрашивает Даган. Дарю, машу рукой. И довольный демон тут же убирает металлолом в пространственный карман, интересно сколько туда влезает. Осмотрелись, сперли со стен десяток светильников и пошли в сторону центрального зала, где должен находиться главный алтарь. Глаза демона горели в предвкушении, интересно, что он планирует там найти. Глава 10. Главный зал храма был велик, его площадь во много раз превышала размеры всего здания. Пространственная магия, вытрясу из Боротиса информацию, тоже подобное оборудую. «Парень, мы влипли», — проговорил демон, покрепче сжав рукоять меча. «Уже понял», — отвечаю, ища взглядом хоть что-то похожее на выход и не нахожу. Вокруг нас были сплошные белые стены, слегка покрытые туманом. Даже та арка, через которую сюда вошли, пропала. В центре комнаты стоял алтарь, большой, прямоугольный, ярко-белый камень 2 на 3 метра и высотой примерно мне по пояс, испещренный золотыми прожилками, напоминавшими вены. Так-так-так, птенцы пришли туда, куда им соваться не стоило, внезапно возникшее давление поставило нас на колени, досадно. На алтаре появился полутораметровый седой старичок, в простой крестьянской одежде. Он сидел и пил что-то из глубокой деревянной чаши, забавно причмокивая губами. «Ну что, паршивцы, говорите, зачем явились?» — спросил он строгим голосом. Демон молчал. «Да просто посмотреть, что тут такое, выдал я всю правду, может интересное что-то с собой унести, а вы, извиняюсь, кто?» Спрашиваю, не в силах поднять голову, но тут давление слегка ослабло, а старичок засмеялся. Забавная личинка дракона, и ведь не соврал, ахахах, ну смотри, раз так, давление пропало окончательно, а стены стали прозрачными, позволяя окинуть взглядом все комнаты храма. «Мда, небогато», проговорил я машинально и тут же заткнулся. Но кары не последовало. «Давно уже так», — проворчал старик, — «как развоплотился я, так и перестали богатства появляться. Меня Дим зовут, уважаемый», — произношу, продолжая вертеть головой. «Знаю, так чего ты хочешь, смешной драконенок, разве существует такое слово? Ну, дед, конкретно сейчас мне нужна сила, чтобы не огрести от одного, рассерженного моими действиями, божества, остального вроде с избытком. Хм, ни денег, ни власти, именно силы», уточнил старичок, киваю, «а этого на кой хаос притащил?» Кивает на демона, до сих пор стоявшего на коленях, головой в пол. Так он сам приперся, врать богу смысла не видел, да и нормальным, вроде, парнем оказался, несмотря на то, что демон. Старичок еще раз окинул меня взглядом, щелкнул пальцами и у меня в руках появилась чаша под тип той, что он держал в руках. «Пей», я принюхался, не пахло ничем, даже запаха дерева не было. Смотрю сперва на него, потом на демона. Учитель просил не употреблять неизвестные напитки от незнакомых богов. Проговариваю в улыбающееся лицо старика. Вот теперь врешь и намеренен, лыбится еще шире, но вдруг становится серьезным. «Я уже не бог, парень, так, остаточная эманация былой мощи, еще совсем недавно остатки сил уходили на сдерживание натиска единого. Слишком уж усердно этот мелкий паршивец пытался сюда прорваться, а сейчас вот даже передохнуть могу», вновь щелчок пальцев и чаша пропадает. «Значит, у нас с вами общий враг». «Нет у меня уже врагов, еще пара сотен лет и отправлюсь к пустоте», старичок задумался. «Значит, силы хочешь?» Он стукнул кулаком по алтарю и тот рассыпался в пыль. На его месте осталось три предмета, два круглых драгоценных камня, похожих на алмаз и треугольный камешек со странным знаком. «Это все, что осталось от моего тела», — тихо проговорил старик. «Хаэм, а ведь когда-то даже Хаэс боялся показываться в этом измерении из-за меня. В общем, выбирай». Подхожу, осматриваю предложенное, руками не трогаю. «Может, расскажете, что есть что?» Старик как-то странно на меня посмотрел, но ответил. «Эти кристаллы мои глаза, они сольются с твоими драконьями, никто не сможет воздействовать на твой разум, реакция многократно ускорится, сомневаюсь, что в мире останется хоть что-то скрытое от твоего взгляда, в камне запечатана часть моей силы, она укрепит твое тело, даже некоторые божественные артефакты не смогут тебе навредить, то, что не выберешь ты, отдам ему», кивает на демона. «Щедро? Капец как щедро, жалко деда, забавный. Могу ли я как-то помочь вам остаться в этом мире? А мне оно зачем?» — удивленно спросил старик. «Парень, я стар, очень стар, настолько, что видел, как Хаос покинул этот мир при его создании, так что бери пока дают и не морочь мне голову. Вот так просто, а зачем мудрить? Все равно растащит, когда пропаду, а так хоть сам решу, кому достанется. Тогда глаза, тело укреплю и так, к тому же, теперь есть доспех, а вот реакция и защита разума — вещь просто читерская». Кристаллы превратились в золотой туман, он мгновенно прилетел мне в лицо, мир померк, а я упал и долбанулся о пол головой. Это было последнее воспоминание перед потерей сознания. Очнулся от сильной пощечины, открыл глаза, голова раскалывалась. Надо мной навис демон. «Просыпайся, красавица», — выплыли. Мы находились на поляне, ранее послужившей местом бойни. Правда, льда уже не было, трупов тоже. Вместо этого, площадь в 40 метров была выполнена из белого камня, на котором мы сейчас сидели. Что я пропустил? Организм быстро приходил в норму, ничего ж меня шарахнуло. «Ну, от тебя теперь ничего не скрыть, а меня ничему не ранить, в разумных пределах, конечно, не знаю, кто этот старик, но подарки от него мы получили просто божественные», — улыбнулся демон, демонстрируя белоснежные зубы с 2-сантиметровыми клыками. Наморозил зеркало, посмотрел на рожу, изменений почти никаких, кроме глаз, когда-то ярко-голубая радужка с вертикальным зрачком, поменяла цвет на золотую, слегка светящуюся. «Красиво. Он тебя и иномирянином назвал, правда?» — киваю. «Знал я когда-то одного, нормальный парень был. Ты как, мир разрушать не планируешь?» «Да пока нет. А что, хочешь поучаствовать?» — уточняю, улыбаясь. «Все возможно, никогда не знаешь, что случится завтра. Держи», — демон кинул мне черную монету. «Появится дело, сожми в руке, приду, сразу говорю, штука одноразовая. Ладно, пора мне», — рогатый рубанул мечом по воздуху, на том месте образовался узкий проход бардового цвета. Демон шагнул, не задумываясь, и трещина в пространстве закрылась. «Круть, тоже так хочу». Осмотрелся, ничего интересного. Связался с Виллом, объяснил, что угрозы теперь нет, и рванул в Аскалхорн. Учитель встречал у портальной арки. «Рассказывай», — было единственным его словом. Подробно описал все, что видел, отвечая на десятки вопросов. Под тип какой ширины был мост или сколько хищников заметил на потолке пещеры. «Не знаю, зачем это все, но раз спрашивают, значит, нужно. Мне неизвестно имя этого бога Скунс», — в задумчивости проговорил учитель, — «но подарок он сделал бесценный. Ты ранг проверял? Оп, а вот это я совсем забыл. Чего? 11-й. Судя по всему, вид моего охреневшего лица неплохо веселил дракона. То-то и оно. Теперь начинай работу по привлечению верующих и заклинаю предками, никуда не торопись, время – это тот ресурс, которого у нас больше всего. Учитель, тут еще одно дело, в общем, нужны информационные матрицы, я загнал к нам несколько элементалей, Гор сейчас с ними работает, планирую приспособить их для готовки и ведения хозяйства. Сделаем», — Боротис пошел в сторону замка, а я решил опробовать новые возможности. Скорость увеличилась втрое, про контроль молчу. Прямо сейчас я мог создать точную копию Аскалхорна, потратив на это вдвое меньше времени. Управление маной окончательно закрепилось на уровне чувств и рефлексов. Силу оценивать не стал, так как и до этого не мог найти предметы, которые был бы не в состоянии поднять. Взгляд удивил. При желании я мог спокойно видеть сквозь предметы. Казалось, расстояние роли не играет. А что если? Уставился в ту сторону, где, по рассказам, должна находиться большая земля. Ух, твою ж мать, нашел. Но все же, предел расстояния имелся. Прибрежная зона и территория вглубь на пару сотен километров просматривались идеально, все, что дальше, уже размыто. Не удержался, глянул в море между нами и чуть не посидел. Твари, что там обитали, имели самые разные причудливые и стрёмные формы, размер самой крупной из них даже примерно не посчитаю, но мой остров проглотит запросто. Да вот хрен я туда сунусь. Пробежался взглядом по своей территории, а вот и собеседник. Маскирующее кольцо потерял еще в храме, потому создал ту же структуру в виде ледяной татуировки на левом плече, наполнил маной, и вот я вновь выгляжу как маг седьмого ранга, по крайней мере аура такая же, силой никого не придавит, красота. Привет, девушка промахивается стрелой, а рогато-хвостатый заяц дает деру на первой космической скорости. Натара развернулась со злым выражением лица, однако, когда увидела, кто ей помешал, положила лук на землю, встала и обняла меня. «Брат», – прошептала девушка, кутаясь носом в мою футболку. «Привет, сестренка», – весело здороваюсь еще раз, гладя девушку по голове, «видел твоего жениха, с практикой он закончил, так что скоро приедет, помочь поохотиться». Девушка прекратила мучить элемент моей одежды, широко улыбнулась и кивнула, стесняется. Почти час гоняли ушастую братью по лесу, Натара подстрелила около десятка, я же никого убивать не стал, зачем, если и так хорошо кормит. Сейчас мы брели по неширокой лесной тропе, болтая о разной ерунде. Господин Килой предложил переехать к ним в поместье, как-то грустно сказала девушка. Это плохо, добираться далеко, да и жить среди высшей аристократии не хочется. Не любишь их? Моего друга посадили в тюрьму за драку с пьянчугой в городской таверне. Оказалось, что он сын Алга, несмотря на то, что друг только защищался, наказали именно его. Да, дерьма среди высшего света хватает. Ладно, братик поможет мелкой сестренке. Почему мелкой? Надулась Натара. Потому что я выше и старше. Этому доводу девушке было нечего противопоставить, поэтому она надула щеки как хомяк и смешно потопала дальше, обогнав меня. Однако, когда услышала, как я ржу за ее спиной, развернулась и запулила в меня зайцем, которого я едва успел поймать от неожиданности. «Твоя доля, братик», — стоит, улыбается, «ладно, один-один». В замке царил переполох. Дворецкий гонял слуг, накидывая задачи с такой скоростью, которую даже я на своем десятом ранге вряд ли вывезу. Мы с Натарой переглянулись, выдает: «Бейтс, у нас война назревает, ты чего суету наводишь?» Меня наконец заметили. «Господин, слава ледяному дракону, вы вернулись, у нас почти все готово для приема гостей». «Так, стоп, давай по порядку, что готово, что за гости?» «Хотя нет, давай только про гостей». «Так ведь алийцы, господин», уже не так уверенно проговорил мой дворецкий. «И где они?» Кручу головой. «У границы, господин, приказа впускать ведь не было, но я решил подстраховаться и поставил весь замок на уши, заканчиваю за него, отставить революцию, сначала посмотрю, кого там сквозняком принесло, где вообще такое видано, что пушастые из лесу вылезли, еще и по моей земле лазили», это я ворчал, уже топая к выходу. Добрался до моста, приземлился, полюбовался на озадаченные лица стражников из теней. Судя по всему, ушастые и в столице то были большой редкостью, а сейчас их тут целых 8 штук. О, вижу знакомые уши. «Здравствуй, красавица, я ведь тебе амулет выдал, или так сильно хотела меня увидеть», говорю Силии, за спинами троих алийцев постарше. Она промолчала, лишь чуть расширив глаза и посмотрев на впереди стоявших. Троица предводителей и бровью не повели, тот, что в середине, посмотрел на мою знакомую и заговорил: «Дима Сатис Орлов, мы послы Великого Леса, тебе оказана великая честь, правитель Лилиард Свет Звезд приглашает тебя для беседы», а рожа полное самодовольство, мол, прыгай от радости, неприятный тип. «Да нафиг надо, не пойду», складываю руки на груди, стою, улыбаюсь. Ушастики явно не ожидали такого развития событий, даже Силия обалдела, хлопала глазами. Еще по слухам, ходившим в академии, помню, что для многих, побывать у них, несбыточная мечта, но мне как-то не особо хотелось смотреть на эти рожи, полные пафоса и презрения ко всему, что не эльф. «Человек, ты, видимо, не понял, тебе предлагают то, о чем большинство из твоего племени лишь мечтают, а мужик-то понемногу закипает, вот она алийская невозмутимость, а человек утверждает, что оно ему нафиг не надо, ладно, давайте прощаться, что ли», разворачиваюсь и перехожу мост. Краем глаза замечаю Силию, она хотела было что-то мне сказать, но передумала. «Ну нет, красавица, ты меня в лес не пригласила, считай, маленькая гаденькая месть, не пущу в гости в этот раз». И как они вообще добрались так быстро? Порталом, остаток дня провел в мастерской, каждая деревня была под защитой, медицину людям также подарил, посевы росли со всей силы. Однако одну из основных проблем победить только предстояло, люди спивались, кто от скуки, кто от горя, кто за компанию, а улучшение условий жизни лишь подтолкнули этот процесс к развитию. «Ладно, сейчас попробуем что-нибудь сделать». Смастерил по десятку простеньких артефактных луков, небольшой запас стрел на каждое поселение, потратив на это пару дней. «Общий сбор», — проорал я во все горло, приземляясь в центре левой деревни. Солнце клонилось к закату, народ, уже пару часов как, вернулся со строительных работ. Люди подтянулись быстро, еще бы, господин пожаловать изволил. Вышел староста. «Доброго здравия, господин». «Здравствуй, Савир, пьют», — киваю на толпу. «Больше да, чем нет, а чего им еще делать, поработали, теперь отдохнуть надо», — пожимает мужик плечами. «Люди, я вам новое развлечение принес, выкладываю на землю десяток луков. Каждые 30 дней мои люди будут устраивать соревнования по стрельбе, приз 5 золотых за первое место, 3 за второе, 1 за третье. Участие может принять любой желающий, на ком есть мой знак. Также, кладу 2 колоды обычных игральных карт из грубой кожи, это новая игра для особо ленивых». Объяснение правил игры в дурака заняло минут 10, пришлось даже сыграть пару партий со старостой. Проведя данную процедуру во всех деревнях, долетел до гор, в штаб теней, где выцепил 5 и раскидал задачи по контролю, закрепив за каждым по поселению. Почему давил вопрос деньгами? Да все просто, людям было где и на что их тратить. В нескольких часах езды от моей территории располагался приличный, по местным меркам, город, где можно было приобрести все что угодно, в разумных пределах. А понты, как водится, не чужды людям любого мира. У многих крестьян появились довольно приличные элементы одежды, в которые они наряжались вечерами. Кто-то скопил достаточно и приобрел неплохую лошадь, некоторые строили новые дома, в общем, народ быстро привыкал к хорошей жизни. Почему луки? Если честно, идею подкинули ушастые. В книжках на земле читал, что они лучшие в мире лучники. Оружие дальнобойное, эффективное, а то, что притащил я, еще и артефактное. 5 деревень лучников, что тренируются каждый день, в надежде выиграть приз. Добавим атмосферу здравой конкуренции, даже страшно представить, каких писюлей они дадут тем, кто решит напасть. Долетел до замка. Бейтс, дворецкий, явился практически сразу. «Господин, Натара здесь, уехала в деревню, господин Вилмит прибыл несколько часов назад. Чего им в замке не размножается? Ладно, можешь идти», — дворецкий поклонился и закрыл за собой дверь. «Впереди куча дел, так что придется совершить еще один поступок, за который Вил будет на меня шипеть». Долетел до деревни и шарахнул по крыше одного из домов воздушным тараном, напрочь оставляя постройку без этой детали. Несколько секунд — из дверей, в одних трусах-шароварах, выбегает растрепанный воздушник, за ним, в ночной рубашке и с артефактным луком, вылетела Натара. Пара огляделась вокруг, а затем их недоуменный взгляд зацепился за мою скромную фигуру, машущую крыльями в воздухе. «Орлов, ты охренел?» — крикнул Вил. «Да вот думаю отобрать у такого балбеса это сокровище, такая девушка самому пригодится». Парень резко успокоился, у него иммунитет на мои дебильные приколы вырабатывается. «Дом то зачем ломать?» — проговорил Вил, глядя на остатки крыши. Натара осуждающе покачала головой. «Ну я сломал, я и исправлю», — кидаю другу тубус. «Ты как, пагубному влиянию власти сильно подвержен?» Вил достал кусок кожи, пробежался глазами по тексту, странно посмотрел на меня, прочитал еще раз, скомкал лист и запулил им в меня. «Шуточки у тебя, Орлов», — Вил повертел пальцем в воздухе, вспоминая слово «дебильные», — осенило парня. «Какие уж тут шутки, или ты думал, я сестру бесприданного оставлю?» Смотрю одновременно на обоих. «Что там было?» — наконец заинтересовалась девушка. «Этот клоун нам свои земли подарил», — спокойно произносит Янг, а Натара уставилась на меня. «Зачем? Теперь тебе никуда не нужно переезжать, будете жить на своей земле, в своем замке, только это, хода не выгоняйте, все-таки я второй замок на него переписал, ну и те не продолжат здесь базироваться», — все это выдаю с широчайшей улыбкой на лице. С каждым моим словом, лица ребят принимали все более странное выражение, судя по всему, мне не поверили, обидно вообще-то. Достаю из перстня новый лист кожи, перо, чернила и пишу дарственную еще раз, но теперь только на Натару. Налил вязкую хрень, что здесь использовали вместо сургуча, поставил перстнем печать, выдергиваю из забора гвоздь и с размаха прифигачил им документ к стене. Сестренка, это тебе, жених и так богатый, с довольной улыбкой расправляю крылья и улетаю, не дожидаясь побоев. Сволочь, Вил снял лист кожи с гвоздя, он и правда все земли только что на тебя переписал. Теперь он уйдет, грустно проговорила девушка. Глава 11. Господин, вы уверены? Сарев явно не хотел переезжать. Разумеется, раньше мы держались за это место только из-за ресурсов и шахты с драконом, а теперь сидим под прикрытием короны и вполне легально торгуем алхимией, так что торчать на окраине мира больше незачем. Кладу на стол толстую папку. Вот, здесь около 40 новых рецептов, денег у организации достаточно, что делать дальше объяснять. Я все понял, господин, вице-глава моей теневой организации сцапал папку и принялся ее листать, жадно всматриваясь в страницы. А это лично для тебя, кладу на стол артефактный меч с ледяным, обоюдоострым лезвием, артефакт мощный, сперва подумай, потом применяй. Сейчас я мог наблюдать весьма интересное природно-магическое явление, а именно, телепортацию человека, который пространственной магией не владеет. А как по-другому он смог так быстро оказаться у стола и сцапать оружие? Спасибо вам, господин, он ведь ранга 5-го, не ниже, восхищенно проговорил Сарев. 8-го, глаза Сарефа едва не выпали на стол, в будущем сделаю что-нибудь получше, и есть для тебя задание, я пропаду на какое-то время, если получится, буду выходить на связь. Присмотришь за моими, да я возле каждого круглосуточное дежурство разверну, а вот этого не нужно, тихо, незаметно, если помощь понадобится, предоставь, в случае серьезных проблем сперва мяукнешь мне, если не отвечаю, бежишь к советнику императора или просто ликвидируешь угрозу. Понял, господин, все сделаю, не беспокойтесь. Вот и отлично, справишься и когда вернусь, подумаю о твоем дальнейшем усилении. Этого было достаточно, чтоб Сарев кинулся выполнять задачу с максимальной отдачей. Империя Гамелия. Крики горожан звучали непрерывно. Тем обсуждения было две. Первая – вечерняя падающая звезда. Солнце уже почти село, когда в небе появился небольшой светящийся объект, постепенно приближавшийся к столице. Вторым источником сплетен и предположений послужил парящий остров, что завис в нескольких километрах от главного города империи. Владевшие магией даже смогли разглядеть на нем очертания каких-то сооружений. Одни говорили, что это замок древних магов, другие, что простые скалы, издалека похожие на здания. Проверить, разумеется, никто не мог. «Не к добру все это», — проговорил мужчина лет 60, сидя за одним из уличных столиков местного трактира.